на земле короля Карла, бежав, как крыса, со своего корабля среди ночи и крушения. Земля короля Карла — острова, входящие в архипелаг Шпицберген. Мольбек. Анналы датского королевского флота. Копенгаген, 1906 год. Эйнар и Луис Фермерены приобрели определенную известность своей борьбой с поздним кальвинизмом. Когда борьба эта вышла за пределы риторики и мирное небо Дании озарили пылающие церкви, вмешалось правительство. Эйнар прокомментировал потом: «В либеральной стране Луис разбудил страсти, дремавшие 300 лет. Живи он в XVI веке, отправил бы на костер самого Кальвина». Представители короны призвали пасторов-армениан подписать мир. Армениане – сторонники армянианства, течения, возникшего в начале XVII века внутри Нидерландской кальвинистской церкви. В 1619 году кальвинистским генеральным синодом армянианство было осуждено как ересь. Большинство жителей Дании – протестанты. Конец примечания. Эйнар подписал его одним из последних, и тогда, словно в неожиданном финале какого-нибудь рассказа, обнаружилось, что героем религиозной смуты был не он, как полагали, а Луис. Этот действительно не пошел на уступки. Несмотря на болезнь жены, у нее только что родилась дочь Лусия, он предпочел покинуть Данию. Чуть позже, ноябрьским вечером 1908 года, они отплыли из Роттердама к берегам Аргентины. Жена умерла в открытом море. Эта смерть застала врасплох Фермерена, думавшего только о своей религиозной борьбе и об измене брата. Эта смерть явилась как бы неумолимой карой и грозным предупреждением. Фермерен решил укрыться с дочерьми в пустынном месте, уехать в Патагонию, вглубь Аргентины, вглубь этой бескрайней и безлюдной страны. Купив землю в провинции Чубут, он взялся за работу, чтобы не сидеть без дела. Вскоре работа захватила его. Он добился крупных денежных суд и благодаря почти нечеловеческому терпению и дисциплине организовал замечательное хозяйство. Разбил в пустыне сады, возвел павильоны и меньше чем за 8 лет полностью выплатил свой огромный долг. Но продолжу мой рассказ о первом дне в отеле «Америка». Было время чаепития. Из больших фаянсовых чашек мы пили мате с печеньем. Я вспомнил о нашем намерении выследить Фермерена, когда тот появится у калитки. «Уже почти 5, — сказал я, — если мы сейчас же не выйдем, нам его не видать, это не близко». «Из нашей комнаты будет близко! — крикнул Орибе. Я последовал за ним, смирившись. В комнате, кажется, я уже сказал, что мы жили вместе, он бесстыдно раскрыл чемодан в наклейках и с улыбкой, жестом фокусника, извлек оттуда внушительнейший бинокль. Легким поклоном он пригласил меня к окну, поднял бинокль и принялся смотреть. Я ждал, что он предложит его мне. Вдали, в лесу, мои глаза различили небольшую калитку с навесом и за ней узкую дорогу, терявшуюся под сенью деревьев. Вдруг появилось белое пятно. Потом оно стало лошадью, впряженной в повозку. Я смотрел на моего приятеля. Он не спешил передавать мне бинокль. Я отобрал бинокль, навел на резкость и отчетливо увидел белую лошадь, тянувшую желтую бричку, в которой ехал прямо сидящий человек в черном. Человек сошел с повозки, и, видя, как он идет к калитке, деловой и ничтожный, я испытал странное ощущение, будто на этот единичный акт накладывались его прошлые и будущие повторения, а образ, увеличенный биноклем, пребывает в вечности».